Она стоит в дальнем углу очередного шумного бара, куда ее пригласил очередной парень категоричных взглядов, чтобы послушать очередную группу, которую, по его словам, она обязана полюбить. Сегодня она в пустой бутылке, баре на Вестерн-авеню, с большой рекламой пива Old Style и навесом над входом с надписью «Музыка, непринужденная атмосфера, танцы». Сейчас заявленному соответствует только один параметр из трех. Музыка тут действительно есть, хотя танцевать под нее нельзя, а непринужденная атмосфера и не пахнет. Она слушает группу, название которой не знает, потому что не смогла расслышать его из-за шума. Ее спутник дважды прокричал название в нескольких дюймах от ее уха, но без толку. Барабанщик и ведущий гитарист, похоже, маниакально стремятся ни в коем случае не дать публике переключить внимание с них на что-то другое. Даже текст песни, что-то про нечеловеческие душевные страдания вокалиста и про его неудовлетворенность жизнью, по большей части теряется в грохоте мощных аккордов, а обезумевший барабанщик, похоже, способен воспроизводить только один простой ритмический рисунок, без устали, лупя по тарелкам. Люди столпились вокруг, не столько танцуя, сколько подергиваясь. Напитки в баре приходится заказывать жестом. Всякий раз, когда открывается дверь, врывается ледяной воздух, и поэтому она осталась в варежках, шарфе и шерстяной зимней шапке, которую натягивает пониже на уши, чтобы приглушить кромешный ад на сцене хоть на несколько благословенных децибел. Около половины посетителей бара вышли на улицу, предпочтя холод шуму. Они стоят, съежившись, плотно прижав руки к телу и сдвинув ноги, точно мумии в снегу. Это типичный для Чикаго зимний вечер. Настолько леденящий морозный, что приводит в отчаяние. Настолько суровый, что стоящие на тротуаре то и дело не могут удержаться от причитаний. «Блин, как же холодно!» — бормочут люди, притопывая ногами. Холод пробирается в обувь и остается там на весь вечер. Сейчас играет не та группа, ради которой она пришла. Та, судя по всему, будет выступать в конце. И это должно стать гвоздем программы, хотя ее спутник отказывается раскрывать карты. Не хочет портить сюрприз. Он хочет, чтобы ее эмоциональный отклик от первого прослушивания был, как он выразился, незамутненным. Он все решает за нее и, видимо, считает, что она этому рада. Она стоит рядом, пьет пиво, и, поскольку разговаривать из-за шума невозможно, просто ждет. Кирпичные стены пустой бутылки закрыты постерами, афишами и наклейками, которых так много и которые налеплены так густо, что при внимательном разглядывании мозг отказывается их воспринимать. Потолок обшит металлической плиткой, за исключением зоны над сценой. Там, в нескольких футах над головами музыкантов, прикреплены звукопоглощающие пенополиуретановые панели, напоминающие ячейки коробок из-под яиц. Сцена выкрашена в матовый черный цвет, по бокам громоздятся огромные колонки. В баре продаются 9 сортов разливного пива. Стакан — $1.50. Сюда, в одно из местных заведений, известных серьезной музыкой, ее неоднократно приглашали парни в надежде произвести впечатление. Сегодняшний спутник серьезный, смышленый, степенный. В нем есть некоторая чинность, которую можно было бы назвать напряженностью. Он учится на последнем курсе, расчесывает светлые волосы на пробор ровно посередине, носит очки а-ля Джон Леннон и свитер с узором поверх рубашки, с другим узором. «Зовут его Брэдли. Называй меня Брэд». Сел рядом с ней на утренней лекции по микроэкономике, и толстые рукава их пуховиков прижимались друг к другу целых 50 минут. А грязные лужицы растаявшего снега под ботинками в конце концов слились в одну. После лекции, посвященный подробному разбору теории ожидаемой полезности, модели неприятия риска и тому, как люди делают выбор в условиях неопределенности, она почувствовала его взгляд, пока они собирали вещи. А когда посмотрела на него в ответ, он раздраженно закатил глаза и вздохнул. «Скукота!» И она улыбнулась. хотя лекция совсем не показалась ей скучной. И потом он вышел из аудитории следом за ней, спросил, есть ли у нее планы на вечер, потому что если нет, в пустой бутылке будет выступать клевая молодая группа, и он знаком с тамошним барменом. Это означало, что она сможет заказать выпивку, хотя по возрасту еще не имеет права. А когда она проявила смутный интерес, он засыпал ее подробностями и сказал, что она просто обязана послушать эту группу сейчас, сегодня, пока они еще играют чистую музыку, пока про них не говорят на каждом углу, пока пагубное влияние популярности и денег не испортило и не развратило их. Ну ладно. Она согласилась встретиться с Брэдом в 9, и когда пришла, он заказал пиво и спросил. «Так что, ты любишь музыку?» И она сказала, «Конечно, люблю». А потом ей пришлось это доказывать. Он начал ее проверять. «А эту группу ты знаешь? А эту? Fugazi, Pavement, Replacements, Big Star, Totus, Pixies, Husky Du». Причем последнее название он произнес так четко, что она даже расслышала умляуты. И когда она ответила, что никого из них не знает, он с жалостью покачал головой и, конечно же, выразил готовность ее просветить. Оказалось, что у «Называй меня Брэда» большая коллекция редких виниловых пластинок, о которой он очень хочет ей рассказать. И еще больше хочет показать ей эту коллекцию лично. У него в квартире целая стена выделена только под самые редкие, самые гениальные, самые бунтарские пластинки, под драгоценные записи, о которых почти никто не слышал и которые в полной мере не оценены. Честно говоря, тут она перестала слушать. Брэд уже не ждал ее реакции, чтобы продолжать свой монолог. От него исходило ощутимое сексуальное беспокойство, низкочастотные волны паники, и поэтому она просто отвлеклась, пока экспрессивный гитарист не прервал Брэда напряженным рифом, после чего тот притих, и на сцене начались какие-то завывания. Она не сказала Брэду, что единственная причина, по которой клевая молодая группа вызвала у нее интерес, это большая вероятность увидеть на концерте его, того парня в окне, парня с другой стороны переулка. И действительно, когда она пришла сюда, он оказался здесь, в первом ряду, с фотоаппаратом, и она почувствовала какое-то шевеление внутри. Наверное, это люди имеют в виду, когда говорят «у меня сердце затрепетало». Правда, на словах звучит куда приятнее, чем ее ощущение. У нее сердце не то чтобы трепещет, скорее плавится. Каждый раз, встречая его, она робеет, хотя и не считает себя робкой. Она видит его поздними вечерами в пустой бутылке или в клубе «Рейнбоу», или в «Лаунж Акс», или в «Филлис Мюзикл Инн» с фотоаппаратом за работой и наблюдает за ним, пока его безразличие к ее заинтересованности не становится невыносимым. «Почему ты меня не замечаешь?» Такое ощущение, что ее лицо освещает прожектор, и свет становится тем ярче, чем дольше она смотрит, но он никогда ее не видит. Он всегда в первом ряду, всегда поглощен своим фотоаппаратом, который держит на уровне колен, снимая вокалистов и соло-гитаристов снизу, чтобы они выглядели впечатляюще. Она видела его работы в интернете, на одной из электронных досок объявлений. Именно так, наконец, узнала его имя. Фотографии Джека Бейкера. Он всегда стоит у самой сцены. А иногда даже на сцене, щелкает толпу, стоя рядом с барабанщиком, когда популярные местные группы играют свои лучшие концерты, а потом обычно уходит из бара вместе с ними. И это окончательно убеждает ее, что она не его поле ягода. Здесь, в Чикаго, она никто. Ее не приглашают на автопати, которые, как она знает, устраивают где-то в другом месте. И она знает, что их устраивают, потому что видела на той доске объявлений фотографии Джека Бейкера, и на них запечатлен разгул, творящийся где-то рядом, но неизвестно где. Что может быть хуже, чем знать, что люди веселятся, но не приглашают ее повеселиться с ними? Ее зовут Элизабет Агастин из Личфилдских Агастинов. Хотя репутация ее семьи имеет вес только в определенных кругах, а сюда эти круги не простираются. Теперь она просто безымянная первокурсница университета де Поля, неприметная чужачка, вечно на втором плане, не погруженная в местный музыкальный контекст. И поэтому, чтобы узнать, где найти Джека Бейкера и остальную тусовку, ей нужна помощь поклонников, таких как Брэд, который наклоняется к ней в момент краткого затишья, пока гитарист настраивает инструмент, и поясняет, что музыка сегодняшней клёвой группы отличается от рока, альтернативы и гранжа, отличается чем-то таким, в чем она явно не разбирается. Для нее это не музыка, а сплошной шум. Но Брэд настаивает, что нет. На самом деле это характерное для Сиэтла звучание. То, что сейчас захватывает хит-парады радиостанции журнала Billboard, совсем не похоже на чикагское. И оно, по его словам, менее коммерциализировано, приближено к народным джазовым корням, не так широко распространено и выдержано в духе инди. Это отход от хардкора восточного побережья, который давно деградировал, и от гранжа западного побережья, который вот-вот деградирует. Это самобытное направление, зародившееся в глубинке и неразвращенное большими деньгами. Она никогда раньше не задумывалась о терруаре рок-музыки. Но в последнее время много размышляла о пагубном влиянии денег и о том, что желание сбежать от своей богатой семьи с их вечной жадностью, а следовательно, от бесчеловечной жестокости и стремления принести остальных в жертву, как того требует жадность, стало одной из главных причин, заставивших ее порвать со всеми, кого она знала, и отправиться в Чикаго. Она поклялась, что это в последний раз. Еще до переезда сюда она пообещала себе, что останется здесь навсегда, что, наконец, построит другую жизнь, свою собственную жизнь, достойную и честную, после детства, проведенного в постоянных скитаниях. Подростком она жила в богатых пригородах мегаполисов восточного побережья, перебиралась с места на место и меняла бесчисленные частные школы, пока ее отец разорял то одну, то другую компанию, проводя ревизии, приобретая активы, устраивая рейдерские захваты, приманивая сотрудников, ликвидируя предприятия, наживаясь и двигаясь дальше. До компании все кончалось банкротством и судебными процессами, а он зарабатывал бешеные деньги и исчезал. Это было нечто вроде семейной традиции. И поэтому она была рада встретить в Чикаго людей, которые восставали против такой грубой меркантильности, а тех, кто стремился разбогатеть, осуждали за продажность и клеймили овцами. Она не хочет быть продажной. Она не хочет быть овцой. И все-таки ей бы очень хотелось, чтобы ее приглашали на эти вечеринки. В это время начинается очередная оглушительная композиция, и Джек фотографирует вокалиста. Сначала сбоку, в профиль, потом со спины, потом анфас, встав на колени на танцполе и направив объектив вверх. И тут, словно это было отрепетировано, певец тянется к залу, прижав микрофон к губам, застывает в позе, которая на фотографии явно будет выглядеть просто бомбически, и шепчет в микрофон что-то, что невозможно расслышать, потому что вступает настырный гитарист и все перекрывает. Это выглядит как детская ревность к певцу. Элизабет решает, что выяснять, как эта группа называется, смысла нет. Наверняка распадется, причем еще до весны. В этот момент Джек поднимается на ноги и снимает толстый черный свитер, который велик ему размера на два, служит ему повседневной зимней одеждой и от постоянной носки уже протерся до дыр. Под этим свитером другой, тоже черный, но более тонкий. Что же такого привлекательного в этом парне? Дело, конечно, не просто в том, что он живет через дорогу. Элизабет подозревает, что большинство парней на его месте вызвали бы у нее желание задернуть шторы. Но при виде него у нее возникает необъяснимое чувство узнавания, как будто в нем есть какое-то важное качество, которое она ищет, но которому пока не может дать название. Она приехала в Чикаго с намерением самозабвенно раствориться в оживленной богемной тусовке, пить с поэтами и спать с художниками. Или наоборот, не принципиально. Даже не обязательно с хорошими поэтами. или хорошими художниками. Единственный критерий, по которому она выбирает, кого пригласить домой, чтобы человек был хороший, интересный и бескорыстный, чтобы он этого заслуживал. Только этим условиям молодые люди в Чикаго пока что не соответствуют. Но парень из окна кажется все-таки другой. В нем ощущается доброта, мягкость и сдержанность. Качество полностью противоположные морали, предполагающие, что надо подмять под себя весь мир, от которой Элизабет бежала в Чикаго. Джек Бейкер чуткий. По крайней мере, она думает, что он чуткий человек, чуткий любовник. Она так думает благодаря тому, что видит из своего окна, благодаря мелочам, в которых проявляется его обстоятельность. Он до поздней ночи читает романы, поэзию, философию, терпеливо отсматривает множество негативов, пока не найдет нужный, застенчиво прячет лицо за длинной челкой. Ее радует даже то, что он выбрал профессию, которая не требует выпячивать себя. Он всегда будет наблюдать за происходящим со стороны. Фотограф по определению не может быть в центре внимания. Она встречалась с парнями, которые постоянно хотели быть в центре внимания, с такими, как эти музыканты на сцене, с такими, как Брэд. И пришла к выводу, что рано или поздно эта их потребность становится невыносимой. Наконец, группа завершает свое выступление мощным грохотом, очень похожим на тот непрекращающийся грохот, который был до этого, только теперь ударник колотит по тарелкам еще чаще и сильнее. Невозможно подняться до крещендо, если вы и так играли на максимальной громкости, поэтому группа просто ускоряет темп, и бит становится настолько плотным, что из больших усилителей теперь слышны одни помехи. И вот, под финальное оргазмическое движение бедер гитариста, музыка с визгом обрывается, и солист, впервые за вечер его хорошо слышно, произносит «Спасибо, Чикаго!», как будто обращается к битком набитому стадиону Soldier Field, а не к десятку человек, которые прячутся от холода в забегаловке. Музыканты отключают инструменты. Брэд поворачивается к Элизабет и спрашивает. «Но как?» Он скрещивает руки на груди и ждет ответа. И она понимает, что каким бы ни был этот ответ, его реакция будет очень резкой. «Оцени по 10-бальной шкале», — говорит она. «Насколько сильно родители тебя любили?» «Что?» «По 10-бальной шкале». «Ну, даешь», — бормочет он и неловко смеется. «Я серьезно. «Знаешь что? А ты язва», — говорит он, ткнув в нее пальцем, качает головой и расплывается в широкой глупой улыбке. «За словом в карман не лезешь». И уходит заказать еще пиво. В другом углу бара Джек общается с посетителями. Он подходит к компаниям у стойки, что-то говорит и фотографирует их. Эти его работы она тоже видела в интернете. Портреты людей в барах. Они напоминают ей о глянцевых журналах, которые покупали ее родители. В них не менее 6 страниц занимали фотографии тех, кто недавно посетил важные вечеринки и поучаствовал в акциях по сбору средств. Разница в том, что в чикагских снимках, как правило, больше иронической отстраненности. Их герои не улыбаются и даже почти никогда не смотрят в камеру. Они держатся так, что кажется, будто они понимают, что их фотографируют, но не утруждают себя позированием. Джек благодарит их и идет дальше. Теперь он направляется в ее сторону, к дверям, в поисках новых героев для фотографий. Его взгляд останавливается то на одном человеке, то на другом, оценивая. И Элизабет гадает, не заметит ли он наконец ее. Не захочет ли, наконец, сфотографировать ее? И она решает, что неважно, насколько очевидно ее волнение и насколько плавится все в животе, она собирается посмотреть на него, посмотреть прямо ему в глаза, потребовать его внимания. Почему-то это кажется рискованным, страшным и опасным, и когда его взгляд скользит по ней, почти инстинктивно хочется спрятаться. Она никогда так дерзко на него не смотрела. И теперь он быстро оглядывает ее, а потом так же быстро отворачивается, проходит дальше, не демонстрируя ни узнавания, ни какой бы то ни было заинтересованности. В этот момент она чувствует себя как человек, которого не пригласили на выпускной бал. Он выходит на улицу. Стоит ему открыть дверь, как внутрь врывается арктическая волна, которая заставляет всех съежиться. И тогда она осознает, что ее шапка надвинута на глаза, а шарф закрывает рот. Она практически невидимка. Поэтому она снимает шарф и шапку, наскоро расчесывает пальцами волосы и поворачивается к окну у себя за спиной. Почти прижимается к нему лицом, придвигаясь так близко, что ощущает идущий снаружи холод. Она видит Джека. Его силуэт, искаженный толстым стеклом, кажется волнистым. Он стоит на краю тротуара, делает снимок, отходит в сторону, делает еще один снимок под новым углом, снова отходит, снова снимает. Люди притворяются, что не замечают его, и тем не менее всегда принимают выгодные позы, чтобы их запечатлели в контрапосте. Он направляет объектив прямо на Элизабет, но между ними плотная толпа, завеса снега, мутный квадрат стекла. И поэтому он ее не видит. Или, может быть, нарочно игнорирует. Она не знает наверняка. В этот момент с другого конца бара доносится тихое бренчание гитары. Пара простых аккордов, взятых несколько раз подряд. Элизабет бросает взгляд на сцену, чтобы посмотреть, какая группа будет сейчас играть, и с удивлением видит, что это одна единственная женщина. Невысокая, едва ли 5 футов ростом, худенькая молодая блондинка в заправленной в джинсы майке и кремовом кардигане с распущенными волосами до плеч. Другими словами, на рок-звезду не похоже. Ее облик разительно отличается от экстравагантной внешности парней из группы, которая выступала несколько минут назад. Эта женщина выглядит настолько непритязательно, что Элизабет даже предполагает, что она просто посетительница, взявшая гитару по пьяни, и что бармен скоро выпроводит ее со сцены. Но нет, бармен не двигается с места. А при первом же звуке гитары Джек Бейкер возвращается и начинает снимать исполнительницу. И становится ясно, что она не разыгрывается, а уже начала выступать. Что у нее нет группы и никаких инструментов, кроме гитары, подключенной не к гигантским колонкам, а к одному маленькому усилителю, так что ее трудно расслышать за несмолкающей болтовнёй. Элизабет подается вперед и вслушивается в странно монотонный голос — в песню, которая, судя по всему, описывает героя, настолько не знающего границ в своих желаниях, что он перестал ценить то, что имеет. «Я смотрю, ты больше не понимаешь, что такое быть довольным». Она не совсем пропевает, но и не совсем проговаривает текст. Манера у нее своеобразная, ни то, ни сё. Нельзя сказать, что она идеально берет все ноты, но и фальшивым ее исполнение тоже не назовешь. Она очень скромно бренчит на своей гитаре и очень буднично поет, без украшательств, без мелодраматизма и без вокальных изысков, свойственных рок-н-ролльщикам. Когда Брэд возвращается, Элизабет шепчет ему: «Кто это?» Он удивленно смотрит на сцену, как будто до сих пор никого там не замечал. «Никто», — говорит он. «Так, паузу заполнить». «Паузу?» «Звезды опаздывают. Она тянет время». И пренебрежительно махнув рукой, Брэд продолжает монолог, на этот раз посвященный 5 лучшим в его жизни концертам. Окружающие громко и беззастенчиво разговаривают, и Элизабет напрягает слух, чтобы расслышать музыку. У бара 4 участников предыдущей группы хохочут, почти нарочито демонстрируя, насколько им безразлична исполнительница. А та продолжает бренчать на скромной гитаре, и простенькая мелодия пытается соперничать с гомоном безразличной толпы. «5-й у меня Rolling Stones в Сильвердоуме», — говорит Брэд. «Они были бы выше в рейтинге, но в 89-м роллинги были уже не те, что раньше. Да и в любом случае Сильвердоум тоскливый, как психбольница». «Угу». 4-е — Soul Asylum в Метро. В июле, которые так могли бы стать 3-ми, или, может, даже 2-ми, Если бы не толпы япи в баре, орущие «Runaway Train», как будто больше ничего не знают. Брэд продолжает свой долгий подъем по строчкам рейтинга, и для человека, утверждающего, что он любит музыку, он слишком многое в ней ненавидит. Певица продолжает петь о ненасытном мужчине, который больше не способен быть счастливым. Элизабет слушает текст и хихикает. И в этот момент Брэд прекращает нудно трещать, смотрит на нее немного обиженно, ему не нравится, когда над ним смеются, и спрашивает: «Что тебя так развеселило?» «Это песня о тебе», — говорит Элизабет. «Правда?» — переспрашивает он, и, наконец-то, с искренним интересом вслушивается в то, что женщина полупоет, полуговорит своим темным, монотонным тембром. «Как вьюнок, ты тянешься выше, но всех денег в мире тебе будет мало». У Брэда растерянный вид, но Элизабет наплевать. Эта песня как будто написана специально для нее. Песня, посвященная той жадности, от которой она всю жизнь пытается сбежать. Тут дверь открывается. Внутрь врывается холодный воздух, и входят три человека, одетые так эксцентрично, что могут быть только участниками той самой звездной группы. Элизабет сразу же выделяет вокалиста. На нем солнечные очки из толстого пластика и нежно-голубая рубашка с рюшками из 70-х. Демонстративно немодная, что, конечно, и делает ее по-настоящему модной, с продуманно расстегнутыми четырьмя пуговицами. Молодые люди входят в бар с такой развязностью, что толпа инстинктивно расступается. «Они пришли», — говорит Брэд. «Это они». Женщина на сцене заканчивает петь, пожимает плечами, как бы извиняясь, и говорит: «Кажется, это все». Под жиденькие вежливые аплодисменты. Элизабет смотрит, как она укладывает в чехол свою гитару, и вместе с Джеком, который все это время ее фотографировал, направляется к выходу. Певица, ее небольшая свита и Джек — все они явно намылились на какую-то крутую вечеринку. Элизабет следит глазами за Джеком, пока Брэд продолжает втолковывать, почему ей так повезло оказаться здесь сегодня с ним и познакомиться с этой группой. Она кивает, но продолжает смотреть на фотографа с полудетским лицом. И как раз в тот момент, когда Джек проходит мимо музыкантов, он смотрит сначала на них, потом мимо них, на столик в дальнем углу, за которым сидят обычные посетители, и его взгляд останавливается на Элизабет. Она видит, что он видит ее, потому что теперь она без шарфа и шапки, ощущает трепет узнавания, когда он улыбается и машет рукой. И сама тоже улыбается и машет рукой, а Брэд озадаченно смотрит на нее, и от облегчения у нее чуть ноги не подкашиваются. И что же делает Джек? Он проходит мимо группы, подходит прямо к Элизабет, не замечая клёвых музыкантов и сдувшегося Брэда, протягивает руку и впервые обращается к ней. Он говорит: «Как насчет